Часть четвертая. Много сотен лет назад. Во времена, когда лапти считались роскошью, все делалось из дерева, а города походили на деревни, и началась эта история. Началась она в огромных двухэтажных хоромах на втором этаже, где стоял большой стол с разными яствами. Тут были хлеб, птица, свинина, что-то вроде похлебки и каша, и все многообразие для одного человека, который сидел во главе стола. Высокий, немного полный и с бородой. Это был купец. За ним стоял тощий босоногий парень среднего роста. У обоих текли слюни. У купца от переизбытка еды во рту, а у паренька от ее отсутствия. Из открытого окна веяло летней прохладой. Купец откусывал кусок мяса от ножки дичи, жевал, потом запивал вином из кувшина. Так повторялось много раз. «Фух, объелся что-то!» — выдохнул купец и откинулся на стуле. Потом обратился к пареньку. «Петька, согласись, что как-то скучно жить стало. Ничего особо интересного не случается. Вот раньше, помню, войну объявят, и только о ней весь день и толдычат, а нынче о чем все говорят? У меня голова болит, у меня куры сдохли, от меня муж ушел. Вот зачем мне эти бредни слушать? В конце концов, я же не жалуюсь, что у меня по утрам живот болит. А болит. Знаешь, как болит?» Петька сглотнул слюну. «Да, нету развлечений совсем. А где, кстати, мои скоморохи, а, Петька? Так это, сегодня же казнь». «Казнь?» — на лице купца появилась улыбка. «А ты же кинул монет, чтобы она тут недалеко была?» «Естественно. Из окна будет видно?» «Должно». «Что значит «должно»? Иди и посмотри». Петька, втайне надеявшийся получить кусок мяса, недовольно подбежал к окну. «Собрались уже!» — крикнул он. «Уже?» — купец поторопился к окну. Из окна виднелась площадь, которую совсем недавно выложили камнями. В центре стояла большая деревянная чурка, а возле нее, облокотившись на длинный топор, дремал палач в красной головной накидке. Вокруг импровизированного эшафота уже собралась нетерпеливая толпа. «Эх, хорошая казнь будет!» — обрадовался купец. Толпа слегка расступилась, пропуская двоих стражников. Они подталкивали в спину босоногого парня в кандалах. «За что его?» — потирая руки от нетерпения, спросил купец у Петьки. «Напал на торговца». «Эва как! Только он не нападал. Говорят, у него отец заболел, и парень, торопясь к лекарю, на бегу случайно врезался в торговца, который яблоки нес. Знамо дело, все яблоки рассыпались». «Просто так у нас никого не судят», — строго сказал купец. «Еще как судят!» Купец непонимающе уставился на Петьку. «Так недавно дело было», — проговорил Петька. «Стихоплет «Радость» вышел на площадь и давай стихи читать. Так его тут же стражники повалили. Завтра казнить будут». «А ты слышал, какие он стихи читал?» «Так и что? Он же только читал, и все. Это же просто слова». «Слова ранят сильнее любого оружия?» «Спорно». «Что значит спорно?» «Я лучше услышу, как меня дебилом назовут, чем голову отрубят». «Давно я тебя не бил. Что-то ты разговорился». И купец показал Петьке кулак. Тут блеснул топор, и по площади покатилась голова босоногого парня. Народ издал восхищенный возглас. «Все из-за тебя пропустил», — огорчился купец, смотря на площадь. «Эх, если бы это для меня повторили...» «Жаль, не могут». «Это да». Купец задумчиво почесал подбородок, вернулся к столу, смочил горло вином. «Ну-ка, Петька, беги в кабак и найди мне там голь кабацкую. Быстро справишься, получишь крылышко». Много ли, мало ли времени прошло, но Петька уже грыз крылышко, а перед купцом стоял худющий мужчина с красным лицом и небольшой бородкой. «Сможешь мне помочь?» — спросил у него купец. «Знамо дело. Советом всегда да. Царь только ко мне и обращается, а его советники... Думаете, это они придумывают законы? Тю, да все законы за них придумываю я. Из последнего. Чтобы мужиков круглый год в армию забирали. И то, чтобы налог на телеги сделали, тоже я придумал. Типа деньги пойдут на ремонт дорог». Мужчина усмехнулся. «На самом деле деньги идут на питание четвертой внучки царя». «Ясно, ясно», — перебил его купец. «Посоветуй и мне. Я сегодня проглядел казнь». «Знатная казнь была». «Да-да, вот я ее и пропустил. А как бы ее повторить с этим же человеком?» «Хм, сложно», — мужчина почесал бородку. «Очень сложно, но...» «Петька, налей ему водки», — приказал купец. «Сказано, сделано». «Знатная водка», — крякнул в кулак голь. «В общем, задолжал я тут всем, а выпить очень хотелось. Думаю, пойду в соседний город. Там еще всем задолжаю, зато напьюсь». Мучила меня жажда, боялся, что по длинной дороге вокруг не дойду, и решил через лес путь сократить. Иду, никого не трогаю, вдруг вижу. Стоит деревянный дом, а на нем написано «трактир». Я обрадовался, заскочил, а там нечисть пирует. Сначала меня съесть хотели, а потом посмотрели, что я худой. Налили выпить и давай байки травить. Так вот, они рассказали, что есть две воды. Мертвая раны заживляет, а живая оживляет. «Иди к ним. Принеси мне обе воды, 10 золотых плачу». «Ну нет, даже за 100 не пойду. Старуха сказала, что если еще раз меня увидит, то съест, а костлявых она любит». Дремучий лес жил своей жизнью. Вокруг него так ярко светило солнце, что купец даже скинул кафтан. А вот внутри деревья гнулись к земле от сильного ветра. Черные тучи, нависшие над ними, не предвещали ничего хорошего. Купец хотел было надеть кафтан обратно, но сильный порыв ветра вырвал его из рук и отправил на верхний сук дерева. «Плохая затея», — пробурчал себе под нос купец, ежась от холода. Он шел дальше, продираясь сквозь густую чащу. Ветки царапали лицо и рвали рубаху. Показался яркий огонек, словно глаз неведомого чудовища начал следить за купцом. Он замер, пригляделся. Это была свеча, которая, видимо, стояла за окном. Купец ускорился и оказался на круглой поляне. Посередине поляны стоял небольшой деревянный сруб с маленьким окошком и невысокой дверью. На дверью была надпись «Трактир». Купец посмотрел по сторонам, тяжело вздохнул и открыл дверь, потянув на себя. Пахнуло чем-то едким и нехорошим, но он вошел. Дверь сразу же за ним закрылась. «Русским духом пахнет», — скрипнул женский голос. Купец сглотнул слюну, присмотрелся и увидел в полумраке большой деревянный стол. На столе были разные кушанья. Но особый страх вызывала стоящая посередине стола мужская голова с яблоком во рту. «Этот жирненький», — сказал мужской голос. За столом с одной его стороны сидели трое. Старуха с длинным носом, худой старик в черном одеянии и жердяй. Голый по пояс, причем живот его был прозрачный. Внутри бурлила вода. «Заплутал? Али чего?» — спросила у купца старуха. «Присаживайся, гостем будешь», — пригласил старик. «Кощей, один гость не может сказать другому, что гостем будешь», — сделала ему замечание старуха. «Почему это, Яга?» — не понял Кощей. «Ты тут гость и водяной гость, а я хозяйка. Только я могу сказать, что он будет гостем». «А какая разница?» «Так, нечего важничать в чужом доме. Я же не прихожу к тебе и не говорю твоим слугам, что они будут гостями». «Но он же не слуга», — возразил Кощей. «А кто его знает?» «Эй, хватит уже!» — прервал их спор жердяй водяной и обратился к купцу. «Мил человек, садись, отведай трапезы». «И это туда же!» — фыркнула яга. «Это тебе трактир, а не болото. Тут за трапезу платить надо». «Я заплачу», — заверил купец. «Золотом?» — усмехнулась яга. «Да? Покажи». Купец положил на стол кожаный мешочек, из которого тут же посыпались монеты. «Тогда садись. Щеки будешь?» И яга приглашающе указала на запеченную мужскую голову. «Мне нужна живая и мертвая вода», — проговорил купец. «Есть такое. Но зачем тебе?» «Задумал я одну идею. Кровавый театр». Купец почесал бороду. «Первый в мире кровавый театр. Суть в том, что люди любят смотреть на казни. Но если убитый в конце окажется живым, то золото потечет рекой». «Много золота?» — встрял Кощей. «Очень много», — кивнул купец. «Даже так?» — протянул Кощей. Нечисть переглянулась. Купец понял, что сплоховал. Нужно было держать язык за зубами, а теперь придется выкручиваться. «Воды дадим, но хотим в долю», — быстро проговорила яга. «Да, в долю», — поддержал Кощей. «А вы сможете все время убивать?» «Проще простого», — улыбнулся Кощей. «Но как мы потом будем золото делить? Был у нас один случай. Опять ты за свое», — закатила глаза яга. «А что за свое?» — вскинулся Кощей. «Этот тупой Горыныч не смог нормально пролететь над водой и выронил золото, а некоторые тут сидящие не хотят его отдавать. Ты мне был должен. Я взял в уплату долга», — спокойно пробулькал водяной. «А не жирно ли будет?» «Все четко», — отрезал водяной. «Но это мое золото. Горыныч для меня его перевозил, а вы с ним сговорились и меня кинули. Цыть!» — прикрикнула старуха и посмотрела на купца. «Действительно, как мы будем золото делить?» «Скидываем золото в один сундук, в бездонный сундук», — уточнил Кощей. «Ну да, а потом делим поровну». «Так не пойдет», — покачала головой яга. «Заключим сделку, что открыть сундук можно только в присутствии всех». «Правильно, чтобы и этот сундук в море не затерялся», — влез Кощей. «А то опять пропадет и не найдешь». «А если кто-то из вас умрет?» — спросил купец. «Правильный вопрос», — покивал Кощей. «Я же бессмертный. Если один останусь, Как мне потом золото забрать? Клятва будет, — начала яга, — что оставшиеся в живых смогут, собравшись возле сундука, его открыть. «Отлично!» — одобрил купец. «Теперь надо найти того, кого все время убивать», — Водяной почесал себя по пузу, — «или утопить». «Петьку будем мы его», — ответил купец. «Он согласен за еду». «Налей ему вина, а я за чертями пошла. Пускай мелкую работу исполняют». Сказано, сделано. Первый в мире кровавый театр открыл всем оплатившим свои двери вскоре, летним вечером, на главной площади города. Черти сколотили из досок большую деревянную сцену и шили красный занавес. Из-за занавеса вышел купец и, оглядев толпу, начал. «Я вас приветствую, люди добрые! Сегодня вы станете свидетелями жуткого ужаса. Один парнишка, Иванушка-дурачок, забрел в дремучий лес и попал к самой настоящей нечисти, за что и поплатится. И вам будет урок, почему нельзя бродить по дремучему лесу. Но не спешите в ужасе покидать ваши места. В конце Иванушка-дурачок обязательно выйдет к вам живым и невредимым. Итак, первая сцена называется «Обед у бабы-яги». Занавес раздвинулся. На сцене стоял стол, рядом со столом стул, на котором сидел привязанный Петька. На столе куча разной посуды, ножи и начищенный до блеска топорик. Вышла баба-яга. Она принарядилась, нацепила на голову яркий платок. При ее появлении зрители ахнули. «Приходите ко мне в гости. Мне очень нравится готовить», — скрипучим голосом проговорила она, медленно взяла со стола топорик и подошла к Петьке. «Иванушка-дурачок, конечно, слишком тощий, но я люблю костлявых, особенно холодец из тонких ножек». Вдруг яга резво замахнулась и ударила топориком по ноге Петьки. Хлынула кровь, он закричал. Вместе с ним закричали и зрители. Еще один взмах топориком, потом еще, и вот Петькина нога в левой руке старухи. А зрители возле сцены в брызгах крови. Яга начала зло хохотать под закрывающийся занавес. Зрители стали переговариваться, кто-то даже вставал и уходил. За занавесом к яге подбежали черти, забрали у нее ногу. «Главное, ровно ее держи!» — крикнул один из чертей. Они подставили отрубленную ногу к Петькиной кровоточащей культе и полили на нее водой из темной бутылки. Нога тут же приросла обратно. Черти быстро освободили Петьку от веревок. «Вставай!» — сказал Петьке купец, подойдя к нему. Петька встал. Занавес раздвинулся, и зрители ахнули, увидев стоящего на обеих ногах Иванушку-дурачка. «Подпрыгни!» — шепнул ему купец. Тот подпрыгнул. «Не спешите расходиться! Вас ждет еще много интересного!» — крикнул зрителям купец. Раздался оглушительный рокот аплодисментов. После удачного начала любого дела его следует отметить, так, чтобы наутро ничего не помнить. Вот и нечисть решила отметить удачное первое выступление. Она пировала в дремучем лесу в трактире Яги. Здесь были черти, Кощей, Водяной, купец и сама хозяйка. «Мы будем пировать всю ночь», — галдели черти. «Да». Все подняли и опрокинули в себя деревянные кружки и принялись есть поросенка. Купец отрезал от него небольшой кусочек, положил его на хлеб, налил вина в кружку и встал из-за стола. «Не сундук ли ты воровать пошел?» — привстал Кощей. «На кой он мне сейчас?» — буркнул купец. «Никогда нельзя никому доверять, обворуют. Вот я, например, тоже доверял Горынычу, а он меня кинул, взял и уронил. Хватит!» — привычно перебила его яга. Тот насупился. Купец направился к двери, ведущей на кухню. Там, прикованный к полу, сидел Петька. В его некогда легком взгляде что-то изменилось. Купец, знавший пацана почти с его рождения, даже замер от испуга, но быстро пришел в себя. Он подошел к Петьке, подал ему еду и кружку. Петька смотрел на него молча. «Ну чего ты, Петя?» «Петя умер». «Ты же живой?» «Я больше не Петя. Зовите меня Иван, дурак. И я больше ничего не боюсь», — сказал он и зыркнул на купца. Тот отшатнулся. «Лучше меня не оживляйте больше», — буркнул Иван. «Иначе пожалеете». Купец положил на пол еду, поставил рядом кружку, еще раз посмотрел на своего верного слугу и пошел обратно к нечисти. Черти уже раздавали карты Кощею, а тот ставил на кон золото из сундука. Купец сел за стол. «Сыграешь с нами?» — спросил один из чертей. «Нам нужна еще нечисть», — произнес купец. Все замерли, посмотрели на него. «Нужно разбавить репертуар, иначе в пятый раз к нам никто не придет. А золото? Им же делиться придется», — заволновался Кощей. «Да, придется», — кивнул яга. «Это да», — сказал купец. «Но так мы заработаем больше монет. Будем менять репертуар, разбавим». «А он прав», — вдруг поддержал его один из чертей. «Раньше я перед Рождеством один ходил и дурил людям голову, а потом, когда мы втроем стали ходить, в три раза больше людей скубили». «Да, да», — поддакнули другие два черта. «Только Горыныча звать нельзя», — булькнул Водяной. «Это точно», — сказал Кощей. «Эта трехголовая змея вообще ненадежная тварь. Он мое золото утопил, а вторая тварь тут сидящая возвращать его не собирается». «Это ты на кого намекаешь?» — вскипел Водяной. «На хозяина сточных вод я намекаю». «Это ты у меня занимал деньги, отдавать не хотел». «Злодеи вы, ты и Горыныч, меня надули, воры! Я больше не намерен это терпеть». Водяной встал, и его кулак прилетел в голову Кощею. Тот, скрипя костями и охнув, рухнул на пол. Потом вскочил, схватил со стола нож и воткнул его по самую рукоятку в пузо Водяного. Купец от испуга тоже подскочил, уронив стул. «Тише!» — заорал он. «Убьете себя раньше времени!» Водяной и Кощей посмотрели на него, а потом начали хохотать. «Мы нечисть!» — сказал яга. «Нас так просто не убить. Нужно специальное оружие». «Кроме худого», — кивнул на Кощея один из чертей. «Его смерть в яйце, а убить нас можно только железом, которое Горыныч своим пламенем греет сотни лет». «Тише ты!» — заткнула черта яга. «Я хочу стать таким же, как вы», — тихо сказал купец. «Хочешь быть проклятым?» — спросила яга. «Хочу жить вечно». Нечисть хитро переглянулась, потом яга ушла на кухню и вернулась с деревянной кружкой. В комнате тут же завоняло. Яга подала кружку купцу. «Это суп из человеческой головы, сваренный в мертвой воде», — сказала она. «Пей». Купец поморщился, а потом, задержав дыхание, одним махом все выпил. Еле удержался от рвоты. Нечисть заржала. «Я ему помои налила и плюнула, а он выпил», — заливалась яга. «Помоешник», — вторил ей Кощей. Черти просто ржали. Водяной задорно булькал. Купец зло смотрел на всех. «Запей вином», — яга налила ему в кружку вина. Он запил. «Нами стать нельзя», — сказал Водяной. «А вот продлить свою жизнь можно. Молодильные яблочки и живая вода тебе в помощь». «Мы будем тебе их поставлять», — сказал один из чертей. «За души. Открой трактир в городе. Там спаивай потихоньку людишек, а дальше мы уж сами». «Дальше мы сами», — с предвкушением повторил другой черт. «А теперь вернемся к нашим делам», — стал серьезным Водяной. «Горыныча звать нельзя, потому что он большой, а остальных позовем». Несколько десятков лет спустя. Роскошный зал, украшенный золотом и зеркалами. Все стены блестят так, что глаза слезятся. На дорогих стульях сидят царь и бояре с женами. Перед ними деревянная сцена, закрытая красным занавесом. «Сцену нужно сделать покрасивее», — проговорил царь. «Согласны», — хором сказали бояре. «Ну, а иначе как? Завтра послы заморские приедут, а тут такая сцена. Займитесь». «Сделаем». «Только не просто говорите, а сделайте». «Конечно». Из-за занавеса вышел похудевший купец и открыл рот, чтобы начать представление. «О, как!» — тут же остановил его царь. «Это как так? Я был еще мальчишкой, когда ты был таким же. Теперь я старый, а ты все такой же. Работаю много, мало ем и мало сплю», — хмыкнул купец. «И поэтому ты такой молодой до сих пор?» «Да, царь-батюшка Берендей». «И стоит оно того?» — царь оглянулся на бояр. «Стоит ли оно того, чтобы мало есть и мало спать?» «Конечно, нет», — хором ответили бояре. «И я так думаю. Ладно, начинай». «Итак, сегодня вы погрузитесь в наш кровавый театр», — торжественно произнес купец. «Никто не пострадает, но никому нельзя повторять такое дома. В конце каждой сценки Иван-дурак будет появляться живым и невредимым. Первая сценка называется «Иван-дурак забрел не туда». Начинаем». Занавес раздвинулся. На сцене лежал Иван, голый и связанный. «Иван-дурак решил искупаться в озере», — громко озвучил купец. «Но он не знал, что там живет лисовица, падкая на молодых мужчин женщина». На сцену вышла горбатая старуха с длинными седыми волосами. Лицо у нее было деревянное, а на носу рос зеленый листок. «Уберите детей!» — крикнула она. «Я его сейчас до смерти затрахаю!» И прыгнула на Ивана. Следующая сценка называется «Иван-дурак, незваный гость», — объявил спустя время купец. На сцене стоял большой стол, на нем лежали ножи, топоры и глиняные тарелки. Иван стоял рядом со столом, а по столу бегал маленький, меньше метра, волосатый бес с лысой башкой — Анчутка. Он крутанулся на месте, прыгнул на голову Ивана и пропал. Правая рука Ивана ударила Ивана в челюсть, потом левая, потом в нос. У Ивана пошла кровь. Иван жутко улыбнулся, взял со стола глиняную тарелку и разбил ее о свою голову. Царь зааплодировал, Его аплодисменты подхватили бояре. После представления царь Берендей позвал купца к себе. «Эти три сундука золота твои», — царь показал на огромные красные сундуки. «Не опозорь нас завтра перед заморскими гостями, но только убери из первой сцены страшную бабу. Сделай ее молодой». «Это невозможно», — ответил купец. «Тогда совсем убери сцену. Уж больно она страшная». Поздно ночью в дремучем лесу в трактире Яги черти высыпали царское золото в заколдованный бездонный сундук. Все остальные молча следили за этим действием. Сильнее всех беспокойство проявлял Кощей. Он то и дело восклицал: «Аккуратно!» Когда три сундука вместились в один, Яга раскинула скатерть самобранку, и начался пир. Пили все, лишь Анчутка пропускал тосты и больше ел. Первым отключился купец, за ним Водяной, Кощей, черти. Последней стала Яга. Анчутка ткнул ногой Водяного, потом Кощея. «Спят?» Он тихонько подошел к сундуку и положил на него белое перышко. С легкостью подняв сундук, Анчутка направился на кухню. Там сидел Иван, пристегнутый к полу. «Я от друга», — проговорил Анчутка. «От какого?» «Неважно». В руке Анчутки появился обломок железа, которым он ударил по цепям. Они упали с рук Ивана. «Пошли за мной, только тихо», — прошептал Анчутка. Но Иван уже схватил со стола самый большой нож. «Никого ты этим не убьешь. Тут другое оружие нужно. Не веришь? Ткни в меня». Иван ткнул. Анчутка лишь рассмеялся. «Видишь, о чем я тебе говорю? Пошли за мной». Иван посмотрел на него, а потом последовал за ним из трактира. Первым проснулся Кощей. Он открыл глаза, первым делом бросил взгляд на сундук, а его и нет. «Золото пропало!» — завизжал он. От его визга проснулись все. Яга бросилась на кухню. «Дурак тоже пропал!» — сообщила она. «Он сам сбежать не мог!» — задумался Водяной. «Анчутки нет!» — проверив везде, закричали черти. «А я предупреждал, что он скользкий!» — громко пробулькал Водяной. «Ты такой же скользкий!» — крикнул Кощей и ударил его в живот. Водяной, замахнувшись случайно локтем, заехал в сапатку одному из чертей, и завязалась драка. В это время Иван вместе с Анчуткой входили в огромную пещеру. В ней было очень тепло, даже жарко. Анчутка легко нес на плечах сундук с перышком на крышке. «Не бойся», — проговорил он, — «мы у друга». Раздалась тяжелая громкая поступь. Сначала Иван почувствовал тряску земли, а потом увидел и хозяина пещеры — огромное зеленое чудище с тремя змеиными головами. «Добро пожаловать, друзья!» — радостно начала средняя голова, но тут же получила удар лбом от правой башки. «Мы должны были это вместе сказать», — возмутилась она. «Так вы молчали», — ответила средняя. «Мы не молчали, это ты вечно торопишься», — вступилась левая. «Да», — поддержала левую правая. «Помнишь, когда мы хотели сначала попугать, а уже потом поджигать? Ты раньше всех огонь пустила». «Я?» — удивилась средняя, смотря то на правую, то на левую. «Да вы просто завидуете, что я средняя, а значит, самая умная». «Кто тебе такое сказал?» — хмыкнула левая и надулась. «Друзья!» — вклинился Анчутка, и все три головы посмотрели на гостей. «Ну да, чего мы?» — потупилась средняя. «Вот опять ты!» — ругнулась правая. «За нами идите!» — остановила спор левая. Змей Горыныч повернулся и пошел вглубь пещеры. Анчутка толкнул Ивана в спину, и оба гостя последовали за чудищем. Они пришли в огромный крот. Тут стояла большая кровать, рядом еще одна маленькая, а напротив стояла печь. Не печь даже, а некое сооружение с вертелом. «Вот твоя кровать», — начала средняя голова, обращаясь к Ивану. «Опять?» — воскликнула правая. «Да я вообще заткнусь!» «Вот твоя кровать», — продолжила правая. «Да, тяжело тебе пришлось», — проговорила левая, смотря на Ивана. «Мы сразу были против. Нельзя так издеваться над живым существом. Сначала его убивать, потом оживлять, затем снова убивать». «Чего вы хотите?» — перебил Иван. «Знамо что? Золото?» «Но сундук заколдованный», — сказал Анчутка. «Он откроется, если все захотят его открыть. Или если все умрут». «Для начала закуйте его в цепи», — потребовал Иван, показывая пальцем на мелкого беса. Горыныч тут же схватил Анчутку, обмотал его цепями и повесил на стену. «Пойдет?» — спросила правая. «Вы что, совсем?» — заорал Анчутка. «Я же тебе помог!» «Крепко сковали?» — спросил Иван. «Крепче некуда. Эта цепь самая надежная. Вы хотите золото из сундука? Я хочу их смерти. Наши желания совпадают. Ну как их убить?» «Дай нам 700 лет. Мы сделаем металл, который сможет убить нечисть», — сказала средняя голова. «Но я человек, я столько не проживу». «Хе!» — начала средняя, но замолчала. «Ты и ожить не мог», — хмыкнула правая. «Однако ожил», — добавила левая. «Ложись, отдыхай, а мы все сделаем». Наши дни. Стояла суровая зима. Черная Тойота остановилась возле трактира купца. Иван посмотрел по сторонам, потом вышел из машины и подошел к двери, пнул ее ногой и зашел внутрь. За стойкой стоял изрядно схуднувший купец. Увидев Ивана, он попытался убежать, но застыл на полушаге, выпрямился и, извиняясь, улыбнулся. «Долго же я тебя не видел, Петька», — проговорил он. Иван вынул обрез и направил его на купца. «Не стреляй, Петя!» «Для начала я Иван. Ты же сам меня так назвал. Иван дурак?» «Да». «Чем ты можешь мне пригодиться?» «Я знаю, знаю, где все они. Я тебе помогу. Яга держит за городом ресторан. Она там людей жарит. Черти то с ней, то отдельно. Людей в азартные игры разводят. Кощей совсем стал старый. Это все я и без тебя знаю. Они все приходят ко мне, ведь только я продаю молодильные яблоки да разные травы. Водяной вообще каждый день ко мне заглядывает. Я тебе их всех сдам. Только не убивай, Ваня!» «Смотри, не обмани», — проговорил Иван и опустил обрез. «Конечно, конечно! Когда я тебя обманывал, ты только скажи. Сундук у тебя?» «У меня. А я смогу рассчитывать на золото? На небольшую часть?» «Если поможешь, то, думаю, Горыныч будет не против». «Я тебе вот что скажу, Иван», — воодушевился купец. «Нельзя доверять этой нечисти. Пока ты им нужен, они не подставят. А когда ты им уже без надобности, то мигом убьют. Горыныч такой же, не хочет лишний раз марать лапы, но хочет золота». Купец поставил на стол две рюмки и налил в них спирта. «Убьешь их всех? Потом он убьет тебя и заберет все золото». «Посмотрим», — бросил Иван. «Выпей. Я не пью». Купец залпом выпил свою рюмку и поморщился. «Ах, каково же мне было, когда ты убег! Эти между собой поругались. Все обвиняли друг друга в пропаже сундука. Такая драка была. Я не смог никого собрать на выступление перед царем Берендеем и его заморскими гостями. Попал в опалу. Лишь черти меня спасли. Помогли трактир открыть, за что я им благодарен. Купец выпил вторую рюмку. Ох, Ваня, Ваня.